Глава 10. Своя игра. На плантации только и разговоров было, что о вчерашней вылазке иксайтов. Сообщение о которой уже появилось в утреннем информационном выпуске. Закончив смену, Стинов воспользовался терминалом инфосети общего пользования, чтобы оставить для Шалиева сообщение о своем местопребывании, и, не заходя домой, отправился в сектор Бора. Сначала он хотел позвонить Синди и договориться о встрече, но, подумав, решил, что, пожалуй, лучше будет нанести неожиданный визит и отметить, как отреагирует на него девушка. Обстоятельства их знакомства нельзя было назвать обычными, поэтому новая встреча должна была определить дальнейшие взаимоотношения. Сектор Бора, контролируемый комендантским отделом, представлял собой стандартный набор жилых корпусов. Был он в меру неряшливым, в меру замусоренным и сверх всякой меры шумным. Здесь, как и в других жилых секторах, в центральном проходе, оборудованном движущимся тротуаром, была сосредоточена основная масса заведений, обеспечивающих население питанием и развлечениями. Как и положено, витрины подмигивали прохожим разноцветными огнями и, зазывая клиентов, изощрялись в причудливости рекламных картинок. Но почему-то все двери, выходившие в проход, были настежь распахнуты, и из каждой рвались на улицу оглушительные музыкальные ритмы, мощные динамики, включенные непременно на предельную мощность, транслировали самую разнообразную музыку, от классической камерной до новомодного джампа. Никогда прежде не интересовавшийся музыкой Стинов поймал себя на том, что прекрасно знает многие композиции, обрывки которых слух вычленял из аудиохауса, а зачастую может даже назвать конкретного исполнителя. Вряд ли обилие громкой музыки объяснялось тем, что в секторе Бора находился отдел искусств. Тем более, что сопровождавшие музыку движущиеся голографические картины за стеклами витрин отличались поразительным безвкусием, а порою так просто были настолько вульгарны, что никакой эстетики и речи быть не могло. Стинов доехал до 43-го прохода и без особого труда нашел секцию, в которой жила Синди. Комната располагалась на третьем этаже жилого корпуса, спрятанного в самом конце бокового прохода. На звонок Стинова никто не ответил. Позвонив еще раз и снова не дождавшись ответа, он вышел на улицу. Вернувшись в центральный проход, он зашел в небольшое кафе на углу. Должно быть, по причине ограниченности внутреннего пространства, музыка в нем звучала не так громко по сравнению с тем, что творилось вокруг. Это была фортепианная версия классического рэгтайма. В кафе находился только один посетитель, забившийся в дальний угол старик в натянутом по самые уши ядовито-зеленом бархатном берете. Стинов подошел к кассе и постучал по стойке ребром кредитной карточки. Пожилой, краснолицый хозяин поднял на него усталый взгляд. Непомерно расширенные зрачки сразу же выдавали в нем любителя нелегального эфемера. Конечности его двигались плавно и как будто с некоторым усилием, так, словно преодолевали сопротивление. Зацепив пальцами карточку Стинова, он воткнул ее в контрольную щель кассового аппарата. «Двойная оплата», — сообщил хозяин. Голос его звучал вяло, но достаточно громко, чтобы перекрыть давящую на уши музыку. Двойная оплата Стинова не удивила. В любом секторе существовала разница цен для тех, кто проживал в нем постоянно, и для случайных гостей. Стинов заказал чашку кофе и, получив ее, сел за столик возле открытой двери, так, чтобы видеть интересующий его проход. Ждать ему пришлось недолго. В чашке его еще оставался кофе, когда он увидел Синди, неторопливо идущую по неподвижной полосе тротуара. На ней была короткая коричневая юбка из обработанной под кожу синтетики и жилет из того же материала. Рядом с ней шел худой, долговязый парень, довольно неряшливого вида, с длинными волосами. Спортивные штаны и майка с длинными рукавами были размеров на 5 больше того, что подошел бы парню, и висели на нем бесформенной грудой тряпья. Стинов подхватил со стула сумку и выбежал на улицу. Синди и сопровождающий ее парень уже повернули за угол, когда Стинов окликнул их. Девушка стремительно обернулась. В тот момент, когда она узнала Стинова, на лице ее за одно мгновение промелькнули выражения удивления и испуга. Однако ей быстро удалось взять себя в руки, и она приветливо, хотя и несколько натянуто, улыбнулась Стинову. Игорь перепрыгнул через движущиеся полосы тротуара и подбежал к Синди. «Привет», — сказал он. «Здравствуй», — девушка протянула руку, затянутую в узкую черную перчатку. Спутник Синди оказался старше того возраста, что дал ему Стинов, наблюдая издали. Ему было лет 35, а то и больше, если судить по глазам, глубоко запавшим и безмерно усталым. Длинноволосый смотрел на Стинова недружелюбно. Похоже было, что с первого взгляда они оба не понравились друг другу. Стинов не удостоил приятеля Синди большего, чем короткий неприязненный взгляд. Повернувшись к девушке, он молча протянул ей сумку. Взяв сумку, Синди попыталась сгладить возникшую неловкость. «Это Игорь», — представила она Стинова длинноволосому. «Я тебе о нем рассказывала». «Интересно, что же ты про меня рассказывала?» — натянуто улыбнулся Стинов. «То, как мы встретились», — сказала Синди. И быстро добавила. «Максу можно доверять». «А, так его зовут Макс», — покосился на длинноволосого Стинов. Макс продолжал угрюмо молчать. Снова возникла неловкая пауза. «Может быть, пойдем в кафе?» Синди с надеждой посмотрела на Макса, затем на Стинова. «Там можно спокойно поговорить». «Спокойно?» — Стинов с сомнением хмыкнул. «Я посидел в кафе всего несколько минут, и у меня уши заложило». На этот раз усмехнулся Макс. «Я пойду домой», — сказал Игорь девушке. Макса он даже не удостоил взгляда. «Я вернул тебе все, что был должен». Синди хотела было что-то сказать, но Стинов, взмахнув на прощание рукой, шагнул на движущуюся в сторону лифта ленту тротуара. Встреча прошла не так, как он рассчитывал, но в целом он остался ею доволен. Вечером Синди связалась с ним по инфосети.